не покидал руины, оставшиеся после ударов капризной судьбы. Он не прятал голову в песок под покровом тихой летней ночи и сенью остановившихся прищуренных глаз, как сделал Юн. Мой отец не был моряком. Он остался жить у реки. В этом я уверен. Это то, чего он хотел. Ларс никогда не говорит о нем. Он не упомянул его ни полусловом за все время нашего знакомства. Но это потому, что он не хочет меня задеть. И не в состоянии, равно как я и сам, привести все свои мысли относительно этих людей, включая его самого и меня, к одному единственному знаменателю, потому что он не владеет языком, на котором можно было бы говорить обо всем этом. Мне это очень понятно. Я прожил так большую часть жизни. Но я не собирался думать об этом сейчас. Я порывисто встаю из-за стола и задеваю его. Он дергается, чашки подскакивают, кофе выплескивается на скатерть, желтый молочник опрокидывается, молоко вливается и смешивается с кофе. И весь этот поток устремляется Эллен на колени. А все потому, что пол на кухне имеет уклон. Немалый, 5 сантиметров от стены до стены, я промерял. С этим надо что-то делать. Но замена пола — слишком большой проект. Придется обождать. Эллен проворно отодвигает стул и вскакивает раньше, чем кофейный поток достигает края стола. Она задирает край скатерти и с помощью пары салфеток останавливает катастрофу. «Прости, что-то я резко слишком говорю я, и с удивлением слышу, что выдавливаю из себя слова с запинками, по одному, как будто бы я долго бежал и запыхался. Ерунда. Надо только побыстрее снять эту скатерть и сунуть в машину. С этой бедой стиральный порошок легко справится». Она берется контролировать ситуацию так, как никто еще в этих стенах не делал. И я не возражаю. В мгновение ока она переставляет всю посуду на кухонный стол, стягивает скатерть, застирывает измазанный кусок под струей в мойке и вешает скатерть на спинку стула сушиться у теплой дровяной плиты. «Ну вот, а потом выстираешь в машине», — говорит она. «У меня нет стиральной машины», — отвечаю я, подкладывая пару полешек в печку. И мои слова вдруг звучат до того жалостливо, что приходится вдогонку хохотнуть даже. Но смешок совсем не удается. И Эллен тут же подмечает это, вижу я. Что-то не получается у меня в этой тягостной ситуации взять тон, который бы мне хотелось. Она вытирает стол тряпкой, причем несколько раз крепко отжимает ее под струей воды, потому что тряпка сочится молоком и будет плохо пахнуть потом. Но вдруг Эллен застывает и, стоя ко мне спиной, говорит. «Ты бы хотел, чтобы я не приезжала?» Как будто ей только теперь пришла в голову такая возможность. «Но это хороший вопрос». Я не спешу с ответом. Сажусь на дровяной ящик и собираюсь с мыслями. Она говорит. «Возможно, тебе просто хочется, чтобы тебя оставили в покое? Для этого ты здесь и поселился, правда же? Забрался сюда, чтобы тебе никто не мешал. И вдруг я приезжаю с утра пораньше, ставлю посреди двора машину, падаю тебе на голову, а ты только и мечтал, чтобы этого никогда не случилось». Все это она говорит спиной ко мне. Она уронила тряпку в мойку, вцепилась двумя руками в ее край и не оборачивается. «Я изменил всю свою жизнь», — говорю я. «Это самое важное. Я продал остатки фирмы и переехал сюда, иначе я дошел бы до ручки. Я не мог больше жить, как жил». «Понимаю тебя», — говорит она. «Очень понимаю. Но почему ты ничего не сказал нам?» «Не знаю». «Это правда». «Ты бы хотел, чтобы я не приезжала?» — повторяет она с напором. «Я не знаю», — говорю я. «И это снова правда. Я не знаю, как относиться к ее приезду. Он не входил в мой план. Но вдруг меня пронзает мысль.